Я начну свои заметки о людях мира именно с моих близких родственников, выдающихся искателей истины. Мой прапрадед Семен Кириллович Посиделкин, хотя он и не был образцом благоразумия, добродетели, осмотрительности и красоты, всю свою жизнь старался, никуда не сворачивая, двигаться по дороге постепенного просветления, денно и нощно усовершенствуясь в духовной практике. Беден он был, как церковная мышь. Николай ни двора, бессребреник, часто голодал, ночевал, где придется, носил башмаки без подошв. И тем не менее обладал ужасающей, прямо циклопической силой. Он преспокойно гнул пятаки, разгибал подковы, подбрасывал с легкостью пудовые гири, и хотя на вид не был таким уж геркулесом, он был небольшой рыженький человек, но никто из окрестных силачей, даже человек-гора кузнец Мефодий, нашего Семена Кирилыча ни разу не припер к стенке и не уложил на лопатки. Промышлял Семен Кириллыч Посиделкин ремеслом, в котором творил чудеса. Ходил по деревням, ездил в город и устраивал повсюду сногсшибательные силовые представления. Обычно в финале он вызывал на бой смельчаков, причем сразу по двое, а то и по трое. Один богач, потрясенный зрелищем борьбы Семена Кириллыча, подарил ему мельницу и единственный в жизни шанс стать оседлым зажиточным мельником. Мой прапрадед прогулял ее за ночь. Вся деревня пировала. До сих пор там, в деревне Семенково, живет легенда, как мельницу в ночь прогуляли. История умалчивает о том, сколько было в ту достопамятную ночь Семеном Кириллычем Посиделкиным выпито и съедено, сколько раз он пускался в пляс. Сколько песен перепел, до нас дошли только очень странные слова, которые он произнес на излете праздника. «Вы не должны быть привязаны к вещам», — сказал он своим подгулявшим односельчанам, но должны выработать сознание, которое нигде не пребывает. Это удивившее жителей деревни Семенково изречение со всем подобающим смирением они высекли на его могильном камне. А дичайшее буйное бескорыстие, которое мой прапрадед довел до саморазрушительных крайностей, он строго и торжественно завещал, будучи на смертном одре, своим потомкам передавать из поколения в поколение от сердца к сердцу, чтобы оно не прерывалось в веках. Мой прадед Кирилл Семенович Посиделкин был носильщик. Он свято чтил заповедь отца. И чтобы хоть как-то отплатить долг благодарности своим родителям, кутил напропалую и не вылезал из трактира, стараясь таким образом пробудить первозданную мудрость сокровенного ума. Он очень преуспел в дзенской практике и никогда не упускал возможности напомнить всем присутствовавшим в трактире, что великое просветление, исполненное мира и неизреченного блаженства, постигается нами в наших повседневных поступках и земных обстоятельствах. Вот стихотворение, которое он оставил нам, своим потомкам. Его нашли у него в нагрудном кармане. А самого старика нашли в канаве, но он уже при жизни был целиком погружен в нирвану. И смерть тела, наступившая 7 марта 1889 года, не имела для носильщика Кирилла Семеновича Посиделкина никакого значения. Стихотворение написано ужасными каракулями, но все слова можно разобрать, что удивительно. Мой прадед совсем не знал грамоты, не умел ни читать, ни писать, а вместо подписи ставил крест. Вот оно, от слова до слова. В темном жилище страстей всегда должно сиять солнце мудрости. Ложные взгляды возникают из-за страстей, и когда истина приходит, то страсти исчезают. Ищите, и природу чистоты найдете в самом центре омраченности».